В 17-м году я шла со своей воспитательницей по Марсову полю. Мы шли в церковь, в инженерный замок. А навстречу шел матрос. Такая рожа у него была, прямо ужас. А на груди — Георгиевский крест. Он, конечно, был храбрый, но эта комбинация, революционная рожа и Георгиевский крест, на меня это такое впечатление произвело, что я на всю жизнь запомнил. Как-то уже здесь, в Нью-Йорке, я была в нашем зарубежном синоде, и туда приехал какой-то диакон из Сан-Франциско. Вообще-то в Америку он прибыл с Дальнего Востока, из Китая. Ему тогда надо было попасть на автобус, а уж было темно, и он английского языка не знал. И вот меня попросили отвезти его. Между прочим, этот дядя вскоре перешел в советскую церковь, там он стал священником и пошел вверх. И вот мы с ним сели в такси, едем. По дороге я его расспрашивал про Дальний Восток, но ему, как видно, скучно было все это рассказывать. Вдруг он меня спрашивает: «А как ваша фамилия?» Я ему говорю: «Романова». Он говорит: «Романова? Это что-то знакомое». Я потом так смеялась, чуть не лопнула. Среди Романовых религиозностью отличались императорская семья и наша, а все остальные кто как. 2 часа промелькнули незаметно. Пришло время прощаться. Напоследок Вера Константиновна произнесла: «Так хочется добра России». «Молитесь за Россию», — сказал я. «Очень трудно молиться», — отзвалась княжна. «Мне молиться еще труднее», — заметил я. «Этого я не знаю», — призналась ее высочество. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2000 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.